Внутри самолета тепло, тихо и мягкие кресла. Все тот же майор, извинившись, предупреждает, что повязки с глаз снимать до конца полета не рекомендуется. Взлетаем. Многочисленные воздушные ямы окончательно подрывают боевой дух. И я отрубаюсь на неопределенные промежутки времени. «Лейтенант! Очнитесь, лейтенант!» Кто-то трясет меня за плечи. «Через 10 минут будем на месте. Умеете пользоваться парашютом?» «Я оперативный работник, а не член добровольного русского общества экстремалов. Это только там, и на парашютах, и в аквалангах, и без плавок на пляже. Повязку снимите после того, как раскроется парашют. Ящики с оборудованием сбросим вслед за вами, так что берегите головы». Тело колотит мелкая и противная дрожь. Никогда раньше не прыгал с парашютом, тем более с завязанными глазами. Наверное, это не так страшно, как кажется. Но все равно не по себе. А вдруг парашют не раскроется? Вдруг приземлюсь в топкое болото? Вдруг... Да мало ли в Сибири этих вдруг. Корпус самолета вздрагивает. Где-то недалеко верещит сигнал тревоги. Сильный толчок. Меня сбрасывает с сиденья. Валюсь на холодный рифленый пол. Сверху наваливается что-то тяжелое. Оно ругается. Хорошего опера можно отличить по двум приметам. По тем словам, которые он произносит в минуту наивысшей опасности, и по бронежилету. «Лесик!» «Конечно, это Баобабова. Без меня и шагу не сделает». «Лесик, что случилось?» Валяться с повязкой на глазах больше нет необходимости. Сдергиваю ее. Мария, пыхтя, слазит с меня, помогает подняться. Она тоже нарушила приказ и теперь бешено вращает зрачками, а посмотреть есть на что. Мимо, не обращая на нас никакого внимания, носятся люди. Свет мигает, самолет трясется, и валятся под ноги незакрепленные вещи. — Это зона! — кричу на ухо Баобабовой. — Генерал предупреждал, что нас могут встретить неприятности! Мария делает странно непонимающее лицо. «На такой высоте?» «Неприятностям все равно, на какой высоте творить безобразие. Если дурное место поглотило без следа целый полк, то что ей крошечный самолет? Даже не сплюнет». «Надо сматываться!» Дергаю Марию за руку. «Это единственное, что мы можем сделать!» Баобабова соглашается, да и трудно не согласиться, когда со стороны кабины тянет жаром, а по полу стелется синий туман дыма. «За мной!» «Я знаю, что делаю. Видел в кино, что запасной выход у самолетов находится в хвосте. Не успеваем сдвинуться с места, как на четвереньках к нам подъезжает знакомый майор. Лицо перекошено, на щеке глубокая царапина, из которой сочится кровь. Знать, хреновые у нас дела. «Прыгайте!» — стонет майор. «Здесь скоро будет смерть! Одна смерть!» Кажется, майор бредит. Баобабова наотмашь бьет майора по лицу, это срабатывает. «Что случилось?» Мария задает вопрос, на который я тоже хочу получить ответ. «Я не знаю». Майор сбивается с ног, и только наша помощь не позволяет ему окончательно потерять вертикальное положение. «Самолет на что-то натолкнулся, вся кабина разворочена. Там настоящий ад. Оба двигателя не работают, топливо пропало, экипаж исчез, связь отключена, запасные парашюты порезаны в клочья. Мы все погибнем, все!» Нет ничего хуже, чем паника. Никто даже не покажет, где находится запасной выход. «Но вы должны выполнить задание!» В голосе майора слышатся нотки героизма. «Вот он, боевой дух русского солдата!» «Это приказ!» Самолет задирает хвост, и мы, перемешиваясь с ящиками, мешками падаем вниз, то есть вперед. Хотя все в этой жизни относительно. Майор, жертвуя собственной жизнью и собственным телом, вышибает дверь в кабину пилотов, за которой только пустота неба. Я даже не успеваю испугаться. Замечаю перед собой ноги Баобабовой. Меня тянет вперед, швыряет силой, сдавливает и бросает в сторону. Хорошо, как известно, быть кошкою. И собакой тоже хорошо. Но я не вижу ничего хорошего в том, чтобы быть молодым лейтенантом, исполняющим первый в своей жизни затяжной прыжок. Где верх, а где низ? Где родная земля, встречи с которой хоть и ждешь, но надеешься, что произойдет она не слишком быстро? И где, в конце концов, дурацкое кольцо, за которое нужно дергать? В легкой панике рву на себе все, что можно рвануть. По теории вероятности, рано или поздно кольцо должно попасться под руку. Баобабовой попалось. Это мимо ее тела я только что просвистел мимо. Мария, вцепившись одной рукой в строп раскрытого парашюта, а второй рукой сжимающая очередной томик любовного романа, пытается что-то прокричать мне, наверняка умное и полезное. Да только я не слышу, стремительно падаю вниз. Главное в профессии парашютиста — не потерять ориентацию и присутствие духа, и верить, что счастье рядом. Пока счастье пытается пробраться сквозь помехи до тела молодого лейтенанта, вытаскиваю незанятой рукой из-за пазухи припасенный на всякий случай малый атлас нашей Родины, оставшийся у меня еще со школьных времен, без обложки, со слипшимися от сладкого чая краями, с подранными страницами, на которых все еще можно различить, насколько моя страна широка, полна морей, озер и рек. На некоторых страницах, если присмотреться, карандашные стрелки, протянувшиеся от большого красного пятна к другим разноцветным странам. Детские шалости. После прочтения книг об Александре Македонском, построение собственной детской империи, каждая стрелка — поход великих армий. Отгоняю воспоминания, надо работать. Высматриваю далеко внизу местность, примечаю расположение извилистых рек, причудливых озер, невысоких холмов. Сверяюсь с атласом. По всем приметам, расположенной подо мной и быстро приближающаяся местность изображена на странице 23, где-то в середине. Точнее определить невозможно. В самом центре странички прожженное пятно. Не помню, чтобы я баловался в школе сигаретами. Странно, но глухомань определенная. Действительно, нет ни дорог, ни автобусных остановок. Тайга. Кажется, получилось. Встряхивает, как в переполненном в час пик автобусе. Душа переполняется радостью и надеждой. Что еще нужно молодому лейтенанту для счастья? Болтаться между болотом и грозовыми тучами, пялиться на раскачивающуюся землю и материть генералов. Встречаюсь с землей по-свойски, протараниваю вековые сосны, втискиваюсь в неправильно расположенные в местах приземления молодых лейтенантов болото по самое горло. Даже успеваю хлебнуть вонючую жижу. На конструктора парашютов славные ребята. Все продумано до мелочей. Резким порывом ветра, стелящегося по земле, меня выдергивает из трясины и напоследок, еще раз припечатав к дереву, выкидывает на сухое место.